Блюдо из рыбной котлетной массы. Для приготовления котлетной массы используют филе рыбы с кожей без костей, филе без кожи и костей, а также филе промышленного производства. Для кнельной массы с рыбы удаляют кожу. Котлетную рыбную массу можно приготовить из мякоти свежей или хорошо вымоченной соленой рыбы, а также из смеси свежей и соленой рыбы. Полученные при разделке рыбы кости, с оставшейся на них мякотью, припускают и после остывания используют мякоть для приготовления котлетной массы. Подготовленные куски рыбы вместе с замоченным пшеничным хлебом, жиром, припущенной рыбой, молоками свежей рыбы не более 5-6% массы рыбы нетто, пропускают через мясорубку. В полученную массу кладут соль, молотый перец, яйца, тщательно перемешивают ее, затем добавляют молоко, после чего снова перемешивают и хорошо выбивают. Из готовой котлетной массы приготовляют котлеты, биточки, зразы, рулеты, шницели, тефтели, кнели, рыбные хлебцы и другие изделия. Перед жаркой рубленые изделия панируют в панировочной смеси или белой панировке, тефтели в муке. Рулеты, фрикадельки, кнели, рыбные хлебцы не панируют. Кнельная масса – это разновидность котлетной массы. Для ее приготовления берут рыбу без кожи и костей, замоченный в молоке пшеничный хлеб без корок, перемешивают и 2-3 раза пропускают через мясорубку. Затем массу протирают через частое сито, вводят взбитые холодные яичные белки и выбивают, добавляя холодные сливки или молоко. Для определения готовности массы из нее формуют шарик и опускают его в холодную воду. Шарик из хорошо взбитой массы держится на поверхности воды. При прокалывании готовых изделий на поверхности должен появиться прозрачный сок без посторонних запаха и привкуса. Котлеты должны иметь овальную, биточки круглую форму, на всей поверхности ровную коричневую корочку, цвет фарша на разрезе или изломе светло-серый. При подаче рубленые изделия кладут на тарелку, поливают сливочным маслом или другим жиром, а рядом располагают сложный или однородный гарнир – картофель жареный, картофель отварной, овощи, припущенные в масле. Гарнир посыпают свежей зеленью. Отдельно подают соусы – томатный, сметанный или сметанный с луком. Рецепты соусов 19, 28, 30. Рыбные тефтели запекают под соусами – томатным, томатным с овощами или сметанным с томатом. Подают тефтели, посыпая свежей зеленью и поливая соусом, в котором они тушились. На гарнир подают картофель отварной, картофельное пюре, рагу из овощей, зеленый горошек в молочном соусе. 85-й рецепт. Котлеты, биточки, шницели из океанических рыб. Для приготовления этих изделий используют рыбу со значительным выходом мякоти или, что еще удобнее, рыбное филе, выпускаемое промышленностью. Для сохранения формы изделий котлетную массу лучше всего готовить из филе с кожей, так как она содержит клейдающие вещества. Исключение составляет бычок океанический, у которого кожу необходимо снимать, поскольку на ее поверхности много костных пластинок, не размягчающихся при тепловой обработке. Рыбу соединяют с хлебом и пропускают через мясорубку. Полученную массу тщательно вымешивают, затем выбивают, добавляют молоко, соль, вновь вымешивают, формуют из нее изделия нужной формы и панируют. Подготовленные изделия обжаривают на плите основным способом с обеих сторон до образования румяной корочки и доводят до готовности в духовке. При подаче к столу изделия поливают жиром или соусом, а рядом располагают простой или сложный овощной гарнир, картофельное пюре, рагу из овощей и другое. Треска, налим, окунь морской, зубатка пятнистая, хек – 300 граммов. Хлеб пшеничный – 100 граммов. Молоко – 4 столовые ложки. Панировочная смесь – 3 столовые ложки. Масло растительное – 2 столовые ложки. Масло сливочное – 2 столовые ложки. Или соус красный, сметанный, томатный – 300 граммов. Гарнир – 600 граммов. 86. Тефтели рыбные. Для приготовления этого блюда лучше всего использовать рыбное филе, выпускаемое промышленностью, а также можно использовать филе без кожи и костей, полученное при кулинарной разделке рыб. Из приготовленной котлетной массы, рецепт 85, формуют шарики по 3-5 штук на порцию. Панируют их в муке и обжаривают основным способом. Затем заливают соусом томатным или сметанным с томатом, рецепты соусов 19 и 30, и тушат в течение 10-15 минут. Подают тефтели с соусом, в котором они тушились, а рядом размещают гарнир овощной или крупяной. Рыбное филе 300 граммов, хлеб пшеничный 40 граммов, молоко 4 столовые ложки, лук репчатый 1/2 головки, мука пшеничная 1 столовая ложка, масло растительное 2 столовые ложки, гарнир 600 граммов, соус 300 граммов. 87. Зразы рыбные, рубленные с яйцом и луком, тельное. Из приготовленной котлетной массы формуют лепешки, на середину которых укладывают фарш, состоящий из обжаренных грибов с луком, вареных яиц, соли и перца. С помощью мокрой салфетки или полотенца лепешкам придают форму полумесяца. Сформованные изделия смачивают во взбитых яйцах, панируют в смеси и жарят во фритюре, затем вынимают, помещают на сухую сковороду или противень и доводят до готовности в духовке в течение 4-5 минут. Подают тельное, полив маслом и загарнировав овощами. Отдельно подают соус томатный, рецепт 19. Рыбное филе 300 граммов, хлеб пшеничный 100 граммов, грибы белые вареные 2 столовые ложки, лук пассерованный 3 столовые ложки, яйцо 1, сухари 1 столовая ложка, зелень 1 столовая ложка, жир 4 столовые ложки, соус томатный 300 граммов, гарнир 400 граммов. 88 рецепт. Рыбный рулет. Готовят котлетную массу и параллельно фарш из свежих грибов, репчатого лука, вареных яиц, соли и перца. Готовую котлетную массу раскладывают на мокрую салфетку слоем 1,5-2 см. Помещают на нее фарш и с помощью салфетки соединяют края, так чтобы вокруг начинки получилась ровная оболочка из рыбного фарша. Затем рулет перекладывают на смазанный жиром противень швом вниз, смазывают яичным льезоном, посыпают сухарями, сбрызгивают растопленным жиром, прокалывают в нескольких местах вилкой и запекают в духовке до образования румяной корочки. Подают на тарелке с крупяным или овощным гарниром, сбоку подливают соус томатный или сметанный с томатным и луком. Рецепты 19 и 30. Рыбное филе 300 граммов, молоко 3 четверти стакана, хлеб пшеничный 100 граммов, грибы жареные 40 граммов, яйца сваренные вкрутую 1/2 яйца, маргарин сливочный 30 граммов, сухари 1 столовая ложка, гарнир 600 граммов, соус 200 граммов. 89. Фрикадельки рыбные в томатном соусе или сметане. В готовую котлетную массу с луком добавляют яйца, воду и специи. Затем разделывают ее на шарики массой не более 20 граммов и отваривают в рыбном бульоне в течение 15-20 минут. Подают фрикадельки с рыбными супами или в качестве самостоятельного блюда с томатным соусом, рецепт соуса 19. Для второго самостоятельного блюда можно приготовить рыбные фрикадельки в сметане, для чего их следует запанировать, слегка обжарить, не отваривая в бульоне, в духовке, затем залить подсоленной сметаной, в которой растереть нарезанную зелень. До готовности блюдо доводится также в духовке. Его можно приготовить в порционной посуде и на противнях. Рыбное филе 300 граммов, хлеб пшеничный 50 граммов, молоко 4 столовые ложки, яйцо 1, лук репчатый полголовки, гарнир 600 граммов, соус 300 граммов. 90-й рецепт. Кнелли рыбные. Филе рыбы без кожи и костей нарезают кусками, черствый хлеб замачивают в молоке. Подготовленные продукты соединяют и трижды пропускают через мясорубку. Измельченную массу выбивают, периодически добавляя сливки и взбитые белки. Из готовой кнельной массы формуют кнели в смазанный маслом сотейник или на противень, заливают горячим бульоном и варят при слабом кипении. Их можно варить на пару. Подают кнели с картофельным пюре, отварным картофелем и овощным рагу, а также с маслом сливочным, либо соусом молочным или белым. Рецепты соусов 26 или 15. Рыбное филе 300 граммов, хлеб белый 50 граммов, молоко 4 столовые ложки, соль по вкусу, взбитые яичные белки 2 столовые ложки, сливки 4 столовые ложки, гарнир 600 граммов, масло сливочное 2 столовые ложки или соус молочный или белый 200 граммов. 91. Рыбное суфле. Рыбное филе без кожи и костей варят и пропускают через мясорубку с частой решеткой. В полученную массу добавляют сливочное масло, яичные желтки, густой молочный соус и выбивают ее. Затем вводят, осторожно помешивая, взбитые в пену белки. Суфле выкладывают в формы и варят на пару до готовности. Подают суфле, полив сливочным растопленным маслом. На гарнир подают картофельное пюре, картофель отварной или картофель в молоке. Рыбное филе 400 граммов, молоко полстакана, мука пшеничная 1/2 столовой ложки, масло сливочное 1 столовая ложка, яйца 2 штуки, гарнир 600 граммов, масло сливочное 2 столовые ложки. 92-й рецепт. Рыбный пудинг. 1/2 рыбного филе без кожи и костей вместе с замоченным хлебом пропускают через мясорубку с крупной решеткой. 2/2 рыбы варят и охлаждают. Подготовленную рыбу соединяют и пропускают через мясорубку с мелкой решеткой. В полученный фарш кладут яичные желтки, сливочное масло, соль, все тщательно перемешивают и осторожно вводят взбитые в пену белки. Затем массу быстро раскладывают в смазанные формы и варят на пару. Подают рыбный пудинг, полив его растопленным маслом или соусом. На гарнир подают картофельное пюре, картофель в молоке, тушеный картофель. Пудинг можно подать и с соусом молочным, польским или голландским. Рецепты соусов 25, 36, 32. Рыбное филе 400 граммов, молоко полстакана, масло сливочное 1 столовая ложка, хлеб пшеничный 60 граммов, яйцо 1.